62. Итак, присутствовавшее здесь войско на 6-й год после поражения Вара предало погребению останки 3 легионов, и хотя никто не мог распознать, прикрывает ли он землей кости чужих или своих, их всех хоронили как близких, как кровных родственников, с возросшей ненавистью к врагам, проникнутой печалью и гневом. В основании насыпанного затем над их могилой холма первую зернину положил Цезарь, принося усопшим дань признательности и уважения и разделяя со всеми скорбь. Это не встретило одобрения у Тиберия, то ли потому, что все поступки Германика он всегда истолковывал в худшую сторону, то ли потому, что, по его мнению, вид убитых и оставшихся непогребенными должен был ослабить боевой дух войска и возбудить в нем страх перед врагом. К тому же полководцу, облеченному саном Авгура и отправляющему древнейшие священнодействия, не подобало заниматься погребением мертвых. Примечание 99. По представлениям римлян, прикосновение к мертвым оскверняло священнослужителей. Авгур – жрец-птицегадатель. Конец примечания.